Олег Цендровский. Прямой контакт. Пошаговое руководство по медитации на дыхание. Сокровища в полу. В Тибете рассказывают историю о бедняке, который год за годом ютился в своей ветхой, продуваемой всеми ветрами хижине. Зимой он страдал от холода, а летом, как и все вокруг, изнывал от зноя и докучливых насекомых. Он ходил в лохмотьях, довольствовался самым малым и нередко голодал. Однажды друг пришел навестить бедняка, с удивлением оглядел убогое убранство его жилища и спросил: «Послушай, почему ты живешь точно нищий? Ты ведь совсем не бедный человек. Ты очень богат». «Ты, наверное, сошел с ума», — возопил хозяин лачуги. «Как ты можешь так говорить? У меня нет ни гроша. И я никогда не знаю с утра, смогу ли я утолить свой голод к вечеру». «Да ты только посмотри вокруг», — сказал его друг. «Вся твоя хижина усыпана драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами и изумрудами». И действительно, в полу и стенах этого бедного жилища виднелись грязные бугорки, напоминавшие камни. Человек никогда не обращал на них внимания и думал, что это простые булыжники. Еще не поверивший в свое богатство, но заинтригованный словами друга, он выковырил из пола небольшой самоцвет и отнес его в город. Бедняк ожидал, что его поднимут на смех, но глаза торговца округлились при виде камня, и он предложил за него огромные деньги. Бедняк возликовал. Оказалось, что всю свою жизнь он был баснословно богат, но, не замечая собственного богатства, считал себя нищим. Что еще хуже, подчиняясь своему ложному представлению, он влачил существование в нищете, тогда как мог бы ни в чем не знать нужды. Осознав свою ошибку и увидев свое богатство, человек построил себе огромный дом и отныне жил в покое и изобилии, не ведая тревог. Как и герой этой притчи, мы все обладаем неисчерпаемым богатством, которое наполняет стены и пол нашего жилища, землю у нас под ногами и небо над головой. Мы редко осознаем его и потому продолжаем верить, что бедны. Эти сокровища никто не может у нас отобрать, ибо на самом деле они находятся не вокруг нас, а в нас самих, и представляет собой способности нашего ума. Именно внутри нас сокрыт подлинный источник изобилия и способность обнаруживать изобилие повсюду. Никакое другое изобилие, кроме этого, недостижимо. Какими бы ни были обстоятельства, наш ум способен пробуждать в себе ясность, покой и чистую творческую энергию любви. Эти три великие драгоценности терпеливо ждут, чтобы мы обнаружили их и очистили от налипшей на них грязи. В той мере, в которой мы взращиваем их в себе, они приносят в нашу жизнь все остальные блага. Счастье и свободу, смысл и неисчерпаемую энергию деятельности. Здесь нет никакого волшебства, ибо, как мы узнаем дальше, из этих трех компонентов рождаются все благие состояния. Когда мы обнаруживаем богатство способностей своего ума и начинаем развивать их напрямую, это называется медитацией. Разумеется, мы и без всякой медитации учимся владеть собой. Но обыкновенно мы занимаемся этим между делом, то есть на основе взаимодействия с чем-то внешним. Большая часть нашего внимания остается ориентированной вовне, на тех людей, с которыми мы общаемся, на вещи, о которых мы думаем, на книги, которые мы читаем, на предметы, с которыми взаимодействуем. Ключевое отличие медитации в том, что в ней наш ум учится видеть сам себя, а не только что-то внешнее. Мы методично и целенаправленно наблюдаем за тем, что происходит внутри, уделяя все свое внимание этому процессу. Мы устанавливаем прямой контакт с собой и на основе обретаемой нами ясности культивируем внутренний покой и чистую творческую энергию, называемую также любовью. В медитации мы упражняем способности ума, которые лежат намного глубже интеллекта, памяти и всех тех навыков, которые мы развиваем в повседневной жизни. Мы учимся владеть своим вниманием, эмоциями, желаниями и мыслями, но не между делом и спонтанно, а в специально отведенное время, исследуя всесторонне продуманным методикам. Затем, когда мы хотя бы немного осваиваем богатство ума, наедине с собой и в условиях внешнего покоя, мы все более и более переносим эти навыки во все ситуации повседневной жизни. Мы еще успеем подробно поговорить о природе медитации, поскольку это главная тема данной книги. Далее, после небольшого введения, вас ждет практический курс по овладению умом на основе работы с дыханием, состоящий из 8 ступеней. Перед этим, однако, необходимо сделать одну оговорку. Книга «Прямой контакт» является непосредственным продолжением моей предыдущей работы «От смятения к ясности». Для более глубокого понимания того, о чем здесь пойдет речь, будет хорошо сперва ознакомиться с содержанием «От смятения к ясности», хотя такая очередность не является абсолютно необходимой. Если у вас нет возможности или желания браться за первую часть, то вы можете продолжить чтение «Прямого контакта». Это в любом случае принесет огромную пользу. Также вы можете приступить к практике медитации прямо сейчас, не дожидаясь завершения чтения. Для этого воспользуйтесь специальным видеокурсом, который был выпущен в качестве сопровождения к книге «Прямой контакт» и находится в открытом доступе в онлайн-проекте «Письма к самому себе». Ссылка в PDF-приложении к данной аудиокниге. В серии коротких уроков видеокурса дано все необходимое для того, чтобы начать движение к упорядочиванию своей умственной жизни, покою и ясности. Однако, если вы дополните эту информацию знаниями из книг «От смятения к ясности» и «Прямой контакт», то ваши результаты будут значительно лучше, мотивации крепче, а видение яснее. Курс состоит из 8 последовательных ступеней и рассчитан как минимум на 8 недель, так что к тому моменту, как вы его пройдете, вы наверняка закончите и чтение. В этом случае будет хорошо пройти его повторно, но уже на новом уровне, с учетом совершенных проб и ошибок и в свете полученных знаний. Если же ваш энтузиазм приступить к медитации пока что не так велик, то сперва завершите чтение. Благодаря ему вы лучше поймете, что такое медитация, как она возникла, почему она так необходима всем нам и как она работает. Понимание даст мотивацию, укрепит решимость и направит практику по верной траектории.